Глава 10. Пока солнце ласково гладит по лицу, нежно пригревая, пока травы вокруг мягко веют сладкими запахами, а близкие птицы старательно щелкивают и присвистывают что-то легкомысленное, всегда остается отрадное и глупое чувство. Всех победю. И кажется, что теплый, светлый день будет бесконечным, а ночь с ее змигунами – всего лишь чья-то страшная байка, которая, возможно, уже закончилась. Проговорив про себя смешное слово «победю», не поддающееся нормальному формообразованию, Алиса плаксиво подумала, что вставать с травы не хочется. А надо. Надо шагать до лесного дома, проверять, как там во всех окнах закрепленные вчера ставни и стоит ли их заново переустанавливать. А потом идти на кухню и немного злиться, что соль прошлые неведомые жильцы оставили, а вот крупу не догадались. И резко села. Соль. Вот о чем Алиса уже некоторое время пыталась спросить у Куна и забывала. «Чё вскочила?» – недовольно спросил брат, лежавший рядом, покусывая травинку. «Век бы лежать так», – мечтательно протянула Лула. «Ну и лежите, отдыхайте», – пожала плечами Алиса. «А я к Куну посмотрю, как он там». «Ой, леди Алиса!» После предложения хозяйки звать ее только коротким именем, белобрысенькая часто путалась, как называть ее. Сейчас выпалила нечто среднее и скочила следом. «Ежели вы к оборотню, и я с вами. Так хочется поглядеть, какие он травки себе нашел». Вспомнив, как много Лула перечислила названий целой кучи трав, росших возле ручья, Алиса нисколько не удивился ее желанию. Кажется, девица тяготела к травничеству. Виктор с травы поднимался с недовольным ворчанием и так тяжело, что Лула подбежала к нему помочь. Алиса, приглядываясь, даже испугалась немного. Не вгавкнул бы брат на белобрысенькую, не обидел бы. Но, укоризненно глядя той в лицо, вставший на ноги Виктор попенял ей. «А я думал, тебе со мной интересно, а ты к оборотню». «Это что еще за разговорчики?» – поразился Алиса. Брат насупился и отвернулся, а Лула покраснела и чуть склонила голову, чтобы спрятать улыбку. Обратно шли. Белобрысенькая несла тяжелевшие от крови и гнили аккуратные и плотно сложенные, чтобы не запачкаться покрывало. Не оставлять же их мусором в лесу, собираясь жечь во дворе. Алиса стащила жерди с тачки, а Виктор, он сначала попытался взвалить парные колеса на плечо, но сумел признать, что ноша неподъемная, и снова покатил их, благо они теперь были без груза. Правда, останавливаться, чтобы вытащить то одно, то другое колесо, попадавшее в природные западни, все равно приходилось. Правда и то, что и на этот раз, посматривавшая на него Алиса, понимала, что лучше свою помощь не предлагать. Брат легко вытаскивал застрявшее колесо сам. Ну а поскольку колеса скрипели и потрескивали на ходу, то Кун услышал их издалека. Штанина оборотня опять засучена до колена. Рана нисколько не изменилась за время, проведенное им на поляне, и красные пятна остались. Зато лицо выглядело каким-то здоровым и успокоенным, словно он добился того, что ему необходимо. Сидел Кун, прислонившись к тому же маленькому пригорку, вокруг которого ползал недавно. И Лула, бросив покрывало, немедленно устроилась на корточках рядом с ним, с интересом разглядывая растительную добычу оборотня. И сделала это так по-детски, что Кун усмехнулся, а Виктор, кажется, заразился наивным любопытством белобрысенькой и тоже присел поглазеть на травы. Обрадовавшись этому движению, Лула немедленно, хоть и негромко, начала объяснять ему, какая травка как называется. Алиса улыбку приглушила. Она еще вчера заметила, что Лула быстро сходится с... Ой, с существами, которые ведут себя так, что она в их обществе чувствует себя комфортно. А с Куном ей точно комфортно, несмотря на недавнюю настороженность к нему как к оборотню. А вот что у нее с Виктором, кроме дружеских отношений? Или показалось? Опережая хозяйку лесного дома, оборотень сказал. «Вам придется таки сделать так, как я говорил ранее. В обед покинете дом и уйдете отсюда. Мне одному будет легче». Я хоть для них тоже мясо, но не настолько предпочтительное. И то они появятся только в случае, если им своих не хватит. Не обращая внимания на его слова, Алиса спросила. «Кун, мы нашли в чулане черную соль. Знаете ли вы, что это такое?» Оборотень недоверчиво взглянул на нее и не сразу уточнил. «Черная соль? Вы не смотрели на нее в темноте? Она светится?» Услышав его вопросы, Виктор и Лула мгновенно подняли головы. Алиса еще подумала, что в их глазах оборотень в впервые настолько взволнован, а потому они не могли не откликнуться на его интонации. Привыкли, что он чаще беспокоен, чем взволнован. Вот и тут она сама уставилась на Куна. «Что ты сказал? Светится ли черная соль во тьме?» – терпеливо повторил он. «Мы не знаем», – ответил Виктор. «Мы разглядывали ее при свете. Лучины». И тут они все четверо заторопились, когда поняли, что оборотень не зря заволновался из-за упоминания черной соли. Брат с сестрой не стали расспрашивать Куна о подробностях по дороге в лесной дом. Теперь всех занимало получить ответ на главный вопрос Куна. Но и друг друга не забыли. До обеда далеко, так что Алиса велела хозяйственную утварь или пожитки, покрывало, жерди, колеса оставить здесь, благо сидели неподалеку от ручья, и чуть позже можно будет отдельно забрать их. Поэтому Лула захватила травки оборотня, а Виктор и Алиса подставили ему плечи для опоры и заспешили, захромали к дому. Неизвестно, как брат, но Алиса именно из какого-то суеверия побоялась спрашивать Куна, почему его так заволновала черная соль. Сначала надо уточнить, что это за свечение над ней, а уж потом... Алиса уже не сомневалась, что черная соль – это оружие против измигунов. Ну, а вдруг найденное ими не светится? Они втащили Куна на крыльцо, помогли пройти сени в холле и сразу повернули к кухне. Оставили оборотня сидеть за столом. Лула пристроилась рядом, и в ее глазах тлело беспокойство. Она тоже поняла. Виктор распахнул дверь в чулан. Вместе брат и сестра вошли во тьму. Правда, не полную, из-за дневного света на кухне. Брат оглянулся и плотно прикрыл дверь. «Я взял с собой свечу», – тихо сказал он. «Закрой глаза, чтобы по ним не ударил светом. Все зажег. Где здесь были ящики с солью?» «Нашла. Иди сюда. Гашу огонь». Невидимые друг для друга, они встали у двух открытых ящиков ларей с черной солью и склонились над ними. Тишина. Только потрескивание, едва слышное для напряженного уха. Наверное, в доме лесные мыши бегают. Уж точно не крысы. И перед глазами все та же кромешная тьма. Алиса сразу догадалась, почему молчит Виктор. Не хочет признаваться, что не видит. «Я не вижу», – прошептала она. «Ты тоже?» – с облегчением откликнулся брат. А потом помешкал и негромко, но смущенно спросил. «И что теперь? Соль не та, о чем подумал Кун?» На этот раз Алиса отозвалась не сразу, поскольку заподозрила кое-что личное, неладное. Она помедлила, прикусывая губу, и не зная, как бы высказать помягче неприятную для них обоих мысль. «Вить, боюсь, что это мы не те, а не соль не та». «Если ты поняла, так говори прямо», – рассердился брат. Она слышала, как он набрал воздуху, чтобы грубовато сказануть что-то еще, и вдруг затих, так что почудилось, дышать перестал. «Вить, Лиска, это мы не ученые, да? Но этой магии умеем только творить огонь. Это ты хотел сказать. А поскольку как маги смотреть не можем, то и не видим. Вить, что делать? До вечера время есть. Подумаем. А что Куну скажем? Правду. Что над солью не видим свечения. А почему не видим, не скажем. Почему? Он же не маг. Подсказать, как смотреть магически, не сумеет. А тут надежда». Снова замолчав, Алиса пригорюнилась. А потом, прикинув, вздохнула. «Глупо. Что, давать надежду? А что предлагаешь ты? У нас ведь дурацкая ситуация. Оружие вроде есть, оружия вроде нет. А если есть, то нет инструкции, как его использовать. Лис, давай выйдем. Что-то на меня эта темнота нехорошо действует». Они вышли и с безнадёгой объяснили Куну и Луле, которые с тревогой ждали их, что соль кажется не магической, не светится. «И что дальше?» – тоненько спросила белобрысенькая. Алиса нерешительно посмотрела на оборотня. «Кун, давайте мы вас снова вытащим. Только не за пределы двора, а в сам двор. День солнечный, а я слышала, что солнце придает энергии, силы. Туда же мы вам отнесем одеяло, чтобы вам удобнее было, и мясо, чтобы заживление шло быстрее». «Одеяло не надо», – улыбнулся Кун. «Хватит и мяса. И, леди Алисе, не переживайте за черной соли. Эту ночь переживем. Я сумею завтра довести вас до нужного перекрестка и показать, куда надо двигаться дальше». Алиса благодарно кивнула, но сама подумала, ты бы сам сумел дойти до своего дома, а то ведь дойдешь до того перекрестка, а дальше. Вскоре оборотень был устроен на дворовой траве, снабжен мясом, а Лула вызвалась помыть посуду, до которой никому дела не было до сих пор. Похвалив ее за аккуратность, Лула расцвела от добрых слов. Алиса вдруг обнаружила, что Виктора нигде нет, поэтому спокойно сказала белобрысенькой. «Лула, я тебе сейчас зажгу печурку, согреть воду, а потом пойду вокруг дома посмотреть, что есть еще полезного здесь для нас». Печурка с утра была наполнена сухими ветками, так что заполыхала сразу, и белобрысенькая принялась наполнять водой кастрюлю, заранее поставленную на плиту. Убедившись, что на кухне не потребуется ее помощи, Алиса поспешила выйти из дома. Виктора нашла на заднем дворе, там, где стена дома была черной от сажи. И застала брата за странной то ли игрой, то ли развлечением. Он поставил на принесенный сюда старый стул со сломанной спинкой несколько предметов и пытался сбить их целенаправленно пущенным в них огнем. Услышав шаги, Виктор резко обернулся, а потом неохотно опустил руки, дожидаясь, пока сестра подойдет. «Объяснишь?» – предложила Алиса. «Судя по словам всех, кто видел мой огонь, я маг огня», – медленно, словно сам приценивался к собственным словам, сказал Виктор. «Но единственный прием, который я знаю, это, ну, скажем, выстрел из пальца. Значит, этот единственный прием я должен разработать так, чтобы...» Он пожал плечами, ища нужное слово для объяснения. «В общем, я хочу научиться усиливать огненную стрелу или сужать ее». Последняя не поняла. «Ну, стрелять той же стрелой, что обычно, но тоньше», – развел руками брат. «Но при этом сила огня будет той же». «Не поняла, в чем разница», – помотала головой Алиса. «Ну, смотри, обычно стреляем, просто поджигаем. А если тоненькая стрела, но с той же силой, мне кажется, она должна пробивать мишень. Смотри, видишь, деревянная дощечка поставлена. Вот обычная стрела». И Виктор прицелился указательным пальцем, и плохо видная в дневном свете полупрозрачная желтая стрела ударила в дощечку, опрокинув ее в траву. «Это первое», – сказал брат. А потом дошел до стула и поставил дощечку так, чтобы она стояла вертикально с опорой. «Это второе». Он даже прищурился от старания. Алиса следила внимательно и ахнула, когда узкий огненный луч ударил в мишень. Та свалилась, как и в первый раз, но даже в ее падении было видно, что почти в центре что-то появилось. Теперь добежали до нее оба, и Виктор поднял дощечку, повертел в руках, а потом продемонстрировал сестре. Алиса покачала головой. Да, в центре, дымясь, зияла махонькая, но настоящая дырка. «Что дает второе?» – серьезно спросила она. «Кроме дырки. Вторая стрела не растягивается надолго, как первая, а потому ее не видно. В смысле, не видно, откуда ее запускают. Она, как настоящая стрела, слетает с пальца за раз, не оставляет следа. Пригодится». Алиса вновь посмотрела очень внимательно. Что-то ей не очень понравился взгляд брата. Был он каким-то очень сосредоточенным. Как будто Виктор что-то придумал и собирается проделать это нечто, не говоря о том не только сестре, но и вообще никому. «Вить, ты же понимаешь, что я теперь с тебя глаз не спущу?» – ледяным тоном сказала она. «Я же поняла, что ты собираешься сделать что-то опасное. Так что или ничего не сделаешь, или сделаешь задуманное вместе со мной, чтобы я не психовала. Колись, что задумал?» Оглянувшись на черную стену, брат уселся, прислонившись к ней. Алиса устроилась рядом, молчав и явно собравшись с мыслями, Виктор сказал. «Помнишь, я сказал, у нас вроде как есть оружие, а вроде как его нет. А ведь это проверить легче легкого. В смысле, проверить, оружие ли та черная соль, и даже без магического взгляда». И взглянул испытующе на сестру. «Лиск, не бойся, я уже все обдумал. Ничего страшного, честно». «Рассказывай». «Мы отнесли дохлых из мигунов в склепу. Надо снова туда сходить. Одного из мигуна оттащить подальше от склепа и от остальных трупов и посыпать черную соль вокруг него. Вот прямо-таки заключить его в круг из соли. А ближе к закату подобраться ближе к склепу и посмотреть, накинутся ли эти твари на него. Если не накинутся, соль работает. И мы можем, например, рассыпать ее вокруг дома. А если они за нами побегут?» Начала искать дыры в его предложении Алиса. «Мы ведь бежать по ночному лесу не сумеем без огня. А уж по огню они нас точно догонят. И что тогда?» «А мы на всякий случай еще соль с собой возьмем», – пожал плечами Виктор. «Если что, отстреливаться ею начнем». «Это как?» «Да просто рассыплем», – рассердился брат. «Бросать в них будем». «Не видя куда?» – задумчиво сказала Алиса. «Ладно, надо обдумать еще раз эту идею. Честно, она мне нравится, но вот последние шаги как-то не продуманы». И вот тут Виктор заметно растерялся. Он взглянул на сестру как-то очень уж бескураженно, а потом осторожно спросил. Леска, а ты серьезно, что вместе хочешь? Серьезно, решительно сказала она. Сам по суди. Теперь, когда я знаю, куда ты и с чем собрался, я психану ночью, так что... Ладно, пойду возьму горсточку той соли и скажу Луле, что мы с грибами. Тут, неподалеку. А сами быстренько туда к склепу сбегаем, оттащим одну тушу и посолим ее. Брат невольно рассмеялся. Дорогу оба знали. Как только Алиса добыла черную соль, они зашагали к склепу, уже другими глазами присматриваясь к дороге. «Начинается от этого дуба», – промотал Виктор. «Смотри-ка, трава уже поднялась. А ведь они тут такую полосу устроили, чуть не дорогу. Так, а теперь вон те кустарники тоже надо запомнить». Они то один, то другая проговаривали вслух все приметы будущей ночной дороги, туда и обратно. И Алиса все думала, а захочет ли брат пойти в темноте сюда же в лес? Несмотря на приметы, в ночи лес будет совсем иным, а дорога ими мало пройдена туда и обратно. Выглянули из кустов, когда до склепа оставалось совсем чуть-чуть, и посовещались, где лучше оставить одну из туш. И тут Алису и осенило. «Вить, а зачем нам ночью сюда приходить? Нарваться на этих гадиков, в темном лесу плутать. Мы оставим им тушу с солью вокруг нее, а завтра утром придем и проверим, что тут и как. Давай, а?» «Ну, так, конечно, лучше, но...» – засомневался Виктор. И тогда Алиса нашла нужный аргумент. «Вить, ты подумай. Если они быстро сожрут своих, они ведь к нам побегут. Помнишь, как быстро они лазили по дому? А если бегают еще быстрее, и они видят, а мы нет. Если домой не успеем, погибнем не только сами. В доме Кун, у которого нога до сих пор плохая, и бедная Лула». «И что ты?» – начал брат и заткнулся, задумавшись и глядя на склеп. «Я предлагаю оттащить тварь, обсыпать ее солью и на всякий случай начать дома подготовку к новому нашествию змегунов», – твердо сказала девушка. «И еще кое-что». «Что?» – довольно спросил Виктор. «Ты должен научить меня стрелять узким лучом. Ведь сжигать этих тварей, как делали ночью, это у нас неплохо получается, но прожигать насквозь, как будто стрелять из пистолета, мне больше нравится». Как и надеялась Алиса, брат клюнул именно на это предложение сестры. «Еще бы, учить старшую тому, что умеешь сам». «Но ладно», – все еще недовольно протянул он. «Идем, что ли, тащить?» Руки обмотали прихваченными тряпками и принялись за вонючую работу. А когда посыпали вокруг смрадного трупа из мигуна солью, Алиса фыркнула. «А если еще и наши следы потом посыпать?» «Зачем?» – удивился Виктор. «Они же все равно знают, где мы живем». «Если соль действует, мы не знаем, как она действует», – засмеялась сестра. «Так пусть их вдруг нанюхаются и либо станут медлительными, либо помрут в жутких мучениях». «Но мы же не узнаем», – настаивал брат, удивленный странным легкомыслием сестры. «Почему не узнаем?» спокойно спросила сестра. «Если прибегут к нам ближе к утру за добавкой, услышим как минимум, бегают ли они, как вчера, или будут ползать, как сонные мухи». «А соли хватит?» – забеспокоился он, заглядывая в мешочек, куда сестра отсыпала черной соли из чулана и кивнул. «Хватит, дай мне, экспериментируем дальше». И до памятного дуба пятились, бережно рассыпая перед собой возможное оружие против измигунов. Когда остановились возле могучего дерева, Виктор с досадой сказал. «И все-таки жаль, что мы не видим магически». «Почему? Вроде придумали, как обойтись без него, без магического взгляда. Понимаешь, если бы мы там в засаде сидели, следили, будут ли они жрать своих и того в соли, можно было бы посчитать, сколько их осталось». «Если бы магически видели, я бы не подумала тебя отговаривать». «Знаю. Лиска, мы столько сейчас придумали. Придумай, как видеть магически». «Обалдел, да. Как я это придумаю? Знать бы, как его, этот магический взгляд, разрабатывать, тогда бы...» «Ну, придумали же все остальное». «Теперь даже у Лулы не спросишь», – вздохнула Алиса. «Мы же уже сказали, что... Хотя мы не сказали, что видим или не видим. Витька, кажется, я придумала. Только надо успеть поговорить с Лулой, пока дома нет Куна. Он сразу поймет». «Хочешь сказать, Лула глупая?» – вдруг обиделся Виктор. «Нет, не хочу», – улыбнулась Алиса. «Девочка она умненькая, просто не заморачивается всякими частностями. Так что быстро домой. Сначала я поговорю с ней, потом ты покажешь мне, как делаешь огненную стрелу тоньше». Увлекательные дела и цели, поставленные перед ними, раззадорили обоих, так что к лесному дому мчались наперегонки. Влетели в сени, и тут брат просипел. Дыхание сперло после сумасшедшего бега. Я тоже послушаю, что ты ей скажешь. Зайду на кухню, как будто водички захотелось, и послушаю. Можно, что ли? Угомонив дыхание, Алиса взглянула на него, настороженного. А если откажет? И легко сказала. Штирлицы оглядели себя с ног до головы. Форма была отглажена и не вызывала подозрений. Ботинки сияли чистотой и ваксой. Вперед, разведка! Забыв о своей недавней солидности, Виктор чуть не подавился смешком и поспешил на кухню следом за сестрой. «Лула, тебе помочь?» «Нет, леди Алиса», – отозвалась белобрысенькая. «Были бы чистые полотенца, посушили бы посуду. А так я все вымыла и расставила на полке. Осталось протереть со стола и закончу». «Где у нас горячая вода для питья?» – ворчливо спросил Виктор, приближаясь к плите. «Или хотя бы холодная, но кипяченая». «В чайнике еще осталось», – засуетилась Лула. «Вы посидите, я вам налью». Едва только Виктор приник к краю чашки с кипяченой водой и, в самом деле, очень жадно, чуть не захлебываясь, надуваясь ею, Алиса начала ставить подсохшую посуду друг в дружку стопками и, словно между прочим, спросила. «Лула, помнится, ты говорила, что у тебя вроде как способности маленькие. Как тебе их проверили?» «Велели сделать всякие магические дела», – простодушно ответила белобрысенькая. «А магическое зрение проверяли?» «Конечно. Иногда и способности не нужны, а хорошее магическое зрение бывает очень востребованным». «И что? Тоже нет? А какие приемы использовали, чтобы ты пробовал это зрение?» Глянул на Виктора. Тот из-под тишка показал большой палец. «Штирлиц, ты на высоте». А Лула помолчала, насупившись, вспоминая. «Ну, сказали сбоку смотреть на яблоко. Спросили, вижу ли вокруг него силу. Я не увидела». Потом сказали на камень смотреть. У них там подвеска была магическая, а в ней прозрачный камень, наверное, тоже магический. Вот я на него посмотрела, а ничего не увидела. И внезапно улыбнулась. Только сам камень посмотрела, такой красивый. То есть, если смотреть на магический предмет, то... А разве у вас не так было, леди Алисия? Штирлиц как никогда был близок к провалу. Спас брат, который сказал. А у нас по-другому было. И снова припал к чашке, всем видом показывая, что некогда ему отвечать, если будут задавать дополнительные вопросы. Но Лула и не подумала о том. Она просто вздохнула, а потом снова улыбнулась. «Ну, у вас-то маги, небось, сразу увидели, как играет магия огня. Вот и не проверяли, тогда тошно, как меня». «Пошли с грибами!» – неожиданно скомандовал брат, поднимаясь со стола. «Тебе тех мало?» – изумился Алиса. «Мы эти уже засолили», – объяснил Виктор. «А мне хочется жареных, ну, пока у нас масло еще остается». А когда Лула побежала одеваться в лес, в те же штаны, что и Алиса, брат буквально зашипел на Алису. «Быстро в чулан! Быстро смотреть на соль!» «Зачем?» «Дура! Это единственный, возможный магический предмет. Лула-то на камень смотрела, а мы будем на соль. Тем более ее много». «Но она не сказала, как смотреть!» «Сбоку, блин!» – рявкнул Виктор, вталкивая сестру в темный чулан. «Смотри сбоку и смотри быстро, а то скоро Лула вернется. А я пока буду мешки искать для грибов». «Наоборот», – опомнилась Алиса. «Я буду сторожить, ждать, когда она появится, а ты смотри на соль. А как появится, ищи мешки. А я как будто их в чулане буду искать. И ведь ты правда грибов хочешь?» «Хочу», – шепотом рявкнул брат. «А еще у нас нет яблок». «А, вот теперь поняла», – пробормотала она, приникая к дверному косяку кухни, перившись в лестницу на второй этаж и тут же вспоминая ночь и то, как она доверчиво пошла на зов Митчелла, который сподличил так, что на душе до сих пор будто дохлые змигуны пляшут. Ну и фиг с ними со всеми, даже с Герхардом, который под конец их знакомства вроде как даже посочувствовал ей, а все равно уехал, не оставив надежды. На лестнице застучали ботиночки Лулы, и Алиса метнулась к двери чулана. «Атас! Лула!» Брат выскочил из чулана не сразу. Лула уже приближалась к кухне, когда он появился на пороге, так запыхавшись, будто по всему чулану бегом наворачивал круги. «Ты что?» – шепотом спросила сестра. «Лиска, кажется, получился», – тяжело дыша ответил Виктор. И только тут Алиса, присмотревшись, сообразила, что дышит он тяжело от возбуждения, что то и дело поворачивается к чуланной двери с таким восторгом и сожалением, что ясно, отмени он придуманный поход по грибы, прилипнет к ящикам с черной солью надолго. «Не нашел?» – громко спросила Алиса и прошла мимо него в чулан. Давай сама поищу, а ты посмотри, можно ли взять те мешки, которые брали вчера. А я знаю, где они лежат, обрадовалась помочь Лула и вместе с Виктором вышла из кухни. Алиса немедленно кинулась к ларям, посмотрела на черную соль сбоку, и так, и этак, темно, не видно низги. Вспомнилась прочитанное однажды насчет бокового зрения. Попробовала, хотя мало себе представляла, что это такое. Увы, ах. Выдохнув, времени маловато для экспериментов, вышла из чулана и, улучив момент, когда Лула отвернулась, покачала головой взглянувшему на нее брату. Он кивнул, но не так, чтобы спрашивая, а скорее сочувственно, и они втроем, предупредив Куна о грибной охоте, пошли в лес.